Глава 37. Мирон. Как только закрылась дверь подъезда за Эммой, нажал на педаль газа, срываясь с места. Нет, я поеду не домой. Я поеду к одной взорвавшейся сучке, чтобы вытрясти из нее все ответы. Мне повезло. Бывшая теща с тестем за городом, и не будет лишних глаз и ушей. А то, что Алена теперь живет у родителей, я не сомневался. А куда ей идти-то еще? И, как я предполагал, моя бывшая жена была дома у родителей. Открывала мне с победной улыбкой. Но стоило увидеть мое выражение лица. Полагаю, со стороны я выглядел зверски. А как тут не злиться, когда кто-то рушит твою жизнь? Как ее улыбка быстро сползла. «Что, уже соскучился?» — съязвила Алена. «Ага. Еще как!» Захлопнул за собой дверь. «Поговорим?» Осмотрел ее с ног до головы. Бывшая была, как всегда, при параде. Полупрозрачная красная комбинация из сорочки и халатика. Через одежду прекрасно просматривалось, что на теле нет нижнего белья. Только вот мне плевать. Да она словно только и ждала меня. А может, не меня, а одного из любовников. И сколько через нее их прошло? Поговорить? Усмехнулась, складывая руки на груди. И о чем ты хочешь поговорить? М? О том, как скучаешь по мне? Приблизилась и нарощенным ноготком провела по моей скуле. Поморщился. «Давай поговорим лучше о том, как ты узнала о беременности Эммы и не сказала мне. Как тебе тема?» Алена скривилась. «Значит, ты снова с ней?» Эта девка сразу мне не понравилась, еще когда я вас в ресторане первый раз увидела. Поняла, что ей нужны твои деньги, и она просто так не отвяжется. Что взять с этих провинциалов? Вцепятся, словно клещи, и хрен снимешь!» Алена отступила назад. «Только знаешь что? Ты мне должен сказать спасибо». «За что?» — удивился. «За то, что оградила тебя от нагулышей». «Не понял. А что тут непонятного? Мы с тобой сколько раз спали, ни разу не предохранялись, и никакой беременности. Я полностью здорова, а это значит, проблемы в тебе, мой дорогой». На губах Алены снова расцвела хищная улыбка. «Выходит, что твоя... как там ее? Эмма? Явно не от тебя беременна». «Я в ней уверен полностью», — сказал, не колебаясь. Но зерно сомнения, посаженное бывшей женой, стало прорастать. «Нет, я не должен сомневаться в Эмме. Она ведь не такая, как Алена. Да и вообще она не похожа ни на одну из женщин, которых я когда-либо встречал. Она честная и искренняя со мной. Жаль, я не сразу это понял и долго считал ее предательницей, когда она была ни в чем не виновата». Алена на мои слова рассмеялась. «Эх, Мироша, когда же ты снимешь свои розовые очки? Вроде уже большой мальчик, управляешь огромной корпорацией, а все еще веришь в сказки». Она потянулась снова к моему лицу, но я ударил по ее руке. Не хочу, чтобы она ко мне прикасалась, и вообще видеть ее больше не могу. Все, что мне нужно было, я выяснил, хватит с меня. «Очень надеюсь, что мы больше никогда не встретимся». Развернулся и молча ушел. Моей уверенности хватило только до машины. А когда сел в нее, задумался. Черт, а может, Алена права? Если Эмма мне не изменяла, то этот ребенок может быть от ее мужа. Когда она ушла, уже была беременна. Хотя нет. Сколько там времени прошло? Она бы знала. Или нет? Хотя... мы же с ней сошлись сразу после ее разрыва. Так может? Или не может? От этих дум башка болела так, словно от того гляди лопнет. Мне нужно успокоиться. Подумать обо всем как следует и поговорить с Эммой. А тест на отцовство сделаю. Тем более, любимая сама его предложила. Только как бы преподнести этот момент? Ладно, решу все завтра. На удивление, ночью спал как убитый, а по звонку будильника быстро встал и пошел в душ. Мне еще нужно было заехать за Эммой домой. А путь не особо близкий. Хорошо бы ее переселить куда поближе. А вообще, нечего ей беременной таскаться по съемным квартирам. Пусть переезжает ко мне. Всегда под присмотром будет. А по поводу ребенка я решил, что если он и не мой, то не страшно. Главное, что я люблю Эмму и приму всех ее детей. Ведь они — это частичка ее самой. Подъехав к ее дому, уже собирался позвонить. Сказать, что жду, когда дверь подъезда распахнулась и вышла Эмма. Увидев мою машину, на миг замерла. И я почему-то подумал, что она пройдет мимо, даже выскочила из салона. Но Эмма без лишних слов подошла к автомобилю. Помог ей сесть в салон и сам забрался внутрь. Обернулся к любимой. «Привет», — проговорила Эмма. «Доброе утро», — нахмурился. «Мне кажется, или она какая-то бледная?» «Эмма, ты как себя чувствуешь?» «Хорошо?» — пожала плечами. «Токсикоз, конечно, по утрам немного мучает, но в целом я в норме». «Слушай, может, тебе лучше сегодня дома остаться?» «Это еще почему?» «Ну, отдохни, поспи, а то бледная какая-то». «Да нормальная я. Мирон, поехали уже, давай, а?» Не стал спорить, она ведь лучше знает свое самочувствие. Отъехали от ее дома, и я решил поднять одну из не менее важных тем. «Эмма, а тебе нравится этот район?» Начал издалека. Она обернулась ко мне, посмотрев вопросительно. «Хороший, тихий район. Больница рядом, машин мало. А почему ты спрашиваешь?» «Я подумал, может, тебе лучше квартиру снять ближе к работе? Я буду всегда рядом, вдруг что-то понадобится». Покосился на Эмму. Она пока молчала. «Я понимаю, в центре квартиры дороже, но ты даже об этом не думай, я все оплачу». «Мирон, мне нравится мой район и моя квартира. Здесь хорошо, тихо, а насчет работы я уже привыкла ездить». «Так, ладно, остановимся на этом». «Хорошо», — пожал плечами. «Пообедаем сегодня вместе». Эмма задумалась, и потому как она долго молчала, я решил, что скажет «нет». Но она ответила совсем другое. «Ладно, я обычно где-то часа в два на обед хожу. Тебе подойдет это время?» «Вполне».